У самого дома пахло лилиями и чайной розой. Стайни Грин тянуло свежестью. Сырое дыхание ветра ласкало шею и щеки, разгоряченные от быстрого шага. Оглушительно звенел птичий хор, словно оперная труппа, отмечающая окончание блистательного сезона. Ажурное кружево яблоневых ветвей и листьев чернело на фоне вечернего неба. Мягко сияли в полумраке белые цветы на клумбах вдоль дороги в глубине сада. А вдали над холмами поднимался месяц, красноватый из-за легкой дымки. Внезапно я с необычайной ясностью осознала, как отчаянно жажду жить, долго, счастливо, наслаждаясь каждой минутой, и как боюсь того, что однажды и меня найдут изломанную, оскверненную и мертвую. Врагов у женщины моего положения достаточно, пожалуй, слишком много. «Леди Виржиния?» — почтительно пробасил один из моих провожатых. Я слабо махнула рукой и улыбнулась, хотя в полумраке выражение лица было не различить. «Ступайте, дальше я пройду сама. Меня уже ждут на пороге. И спасибо за помощь». «Мы это завсегда готовые», — промямлил мальчишка, пока старший смущенно переминался с ноги на ногу. «Ну, вроде как к вашим услугам». «Да». Отвесил он неловкий, но полный энтузиазма поклон. Я благосклонно кивнула. «Доброй ночи». Меня и впрямь ждали. Мадлен с фонарем в руках. Эвани в наглухо застегнутом, несмотря на жару, платье. Лайзо, опирающийся спиной на дверной косяк. Дворецкий. Как его звали? Джонс, Джимс и горничная миссис Стрикленд. Чуть поодаль в тени обнаружилось семейство садовников. Мальчишка жался к отцу, как побитый щенок. Едва я ступила в круг света, как Мадлен сунула свой фонарь Лайзо и, сбежав по ступеням, крепко обняла меня. «Тише!» Я провела рукой по ее волосам, заставляя себя держаться спокойно и уверенно. «Мы переживем это. Бывало и хуже». «Мистер Маноли!» — уже громче произнесла я. «У меня к вам разговор и небольшая просьба. Будьте любезны, поднимитесь в мой кабинет». «Миссис Стрикленд, бумаги на столе почти нет, принесите, пожалуйста, еще. Самый простой». «Мэдди, милая», — вновь погладила я ее по голове. Она запрокинула лицо, глаза казались огромными и темными от волнения. «А вы с Эвани идите в комнату. Я к вам зайду, и мы обо всем поговорим. Ну же, ступай». Мадлен послушалась с запозданием. Горничная тоже сперва покачала головою, вздохнула и только потом исчезла в недрах особняка. Зато Лайзо, без лишних напоминаний, последовал за мной. «У меня есть не слишком корректный вопрос, мистер Маноли», начала я, когда мы поднимались по лестнице. «В любом случае, прошу не держать на меня обиды». Он запнулся, избавил было шаг, но быстро нагнал меня вновь. «И в мыслях не было, леди, спрашивайте о чем угодно». «Вы грамотны?» «Что, простите?» Лайзо застыл, как вкопанный, ушам своим не веря. «Да, конечно», — произнес он спустя секунду или две, с некоторой издевкой, как мне почудилось. «В моем не слишком честном прошлом владение грамотой, а также умение писать разными почерками и быстро считать в уме было острой, если не сказать насущной необходимостью». «Замечательно», — попыталась я улыбкой смягчить неловкость. «В таком случае вам верно не составит труда завтра заехать на почту и заполнить бланк телеграммы тем текстом, который я сейчас составлю». «Разумеется, нет». «Вы отказываетесь?» Выражение лица у него стало весьма неоднозначным. «Я хотел сказать, разумеется, мне это не составит труда, леди. Для вас все что угодно». «Прекрасно», — подытожила я и развернулась, собираясь дальше подниматься по лестнице. Но оступилась и едва не свалилась, подобно отцу Марку. Если бы не Лайзо. Второй раз в жизни я оказалась у него на руках. И вновь нельзя было ни в чем его упрекнуть. «Леди», — позвал он странно хрипловатым голосом. Отброшенный фонарь погас и теперь гремел где-то внизу, скатываясь по ступеням. «Вы можете идти?» Я почему-то медлила с ответом. Лайзо прижимал меня к себе слишком сильно. Платье липло к спине, и я совершенно не хотела, чтобы он это заметил. «Что там?» — повторял отец в те редкие минуты, когда обращал внимание на то, что у него вообще-то есть дочь. «От леди должно пахнуть утренней свежестью. Кушать она должна, как птичка, а весить, как перышко». Сдается мне, что такой человек, как Лайзо, может удержать в своих руках и куда как большую тяжесть. «Леди?» «Да-да», — опомнилась я. И не слишком грациозно встала на ноги, стараясь цепляться за перила, а не за своего спасителя. «Спасибо, мистер Маноли. Признаться, день был весьма утомительным». «Поменьше бы таких дней», — согласился Лайзо с совершенно искренней досадой. Телеграмму для Элиса я набросала быстро. Не в первый раз мы связывались подобным образом. Лайзо получил подробнейшие инструкции. Когда выехать, как разговаривать с почтовыми служащими, по какой дороге возвращаться. Кажется, мы предусмотрели все. Да я и не сомневалась, что в крайнем случае Лайзо справится с трудностями бюрократическими не хуже мисс Тайлер. Ответ от детектива пришел уже во второй половине дня. По обыкновению короткий до безобразия. «Вирджиния. Заинтересован. Попридержите труп для меня. Элис». Перечитав телеграмму, я с облегчением вздохнула. Теперь можно переложить самый тяжкий груз на чужие плечи. Впрочем, собственного груза мне хватило. Всю первую половину дня я разбиралась с миссис Доусон. Мистер Доусон не вставал с постели несколько месяцев. Его разбил паралич еще в конце зимы. Из родственников неподалеку проживала только племянница с семьей, но у нее и своих забот хватало. 7 детей, один другого младше. И поэтому, хотя Элизабет Доусон была служанкой в особняке совсем недолго, я все-таки назначила ее матери пенсию в размере жалования горничной и выделила некоторую сумму на похороны. Похороны. Ох, Элис не промахнулся, это оказалось весьма болезненным вопросом. Дни стояли на редкость жаркие. Конечно, в местном отделении управления имелся морг и, соответственно, ледник. Теоретически, сохранить в неприкосновенности тело до приезда Элиса не составляло никакого труда. Но фактически родственники покойной, всецело поддерживаемые отцом Марком, настаивали на немедленном погребении. Да и другие жители деревни по большей части принимали сторону церкви и семьи. «Небеса, ну, убийцу-то покарают», прямо сказал мельник, чей сын собирался жениться на Бесси Доусон. «А наше дело маленькое — похоронить по-человечески. Ей, бедняжке, и так досталось. Вон, а как курицу на суп распотрошили, прости господи». Набожно обвел он себя священным кругом. «Этакое непотребство надо поскорее землею прикрыть, а не скакать вокруг него с умной рожей». В чем-то я была с ним согласна. И для несчастной матери, и для всех, знавших Бесси лично, легче и правильнее было бы скорее похоронить ее и оплакать. Но для следствия любые крупицы сведений о злоумышленнике, его орудии, о способе убийства могли оказаться решающими. Уж мне-то, вдоволь насмотревшейся на методы работы Элиса, было это кристально ясно. Дело осложнилось, когда во время одного из споров в управлении мистер Уолш умудрился брякнуть в запале, что надеется на прибытие детектива из Бромли, еще и потому, что тот наверняка привезет с собой нормального медика. А тот, мол, сделает нормальное вскрытие. «Вы бы видели их лица, леди!» — пожаловался мне инспектор при личной встрече в особняке, отирая взмокший лоб. От влаги волосы на висках начали курчавиться. «Думал, меня на месте четвертуют. Как же, бедняжку Бесси опять под нож отдавать». А Максвелл как на меня посмотрел, как на врага, право слово. И не поддержал ведь, зараза этакая. Ведь получилось, что я его за нормального медика и не считаю. А что говорить, если это правда? Уолш с бессильной досадой сжал руки в кулаки. «Он же вскрытие ни разу не делал. Все больше тутошних от простуды пользует. Позапрошлый год, помнится, младший мельников сынишка в механизм рукой попал. Так старина Максвелл, как это дело увидел, так едва чувств не лишился, что твоя девица. А ведь в управлении числится. Стыдоба-то какая, прости господи». «Понимаю», — сочувственно кивнула я, выслушав инспектора. «Положение дел мне совершенно не нравилось. Если Элис задержится, то Бесси действительно похоронят до того, как он приедет. Я могу как-то помочь? Повлиять на жителей?» «А что на них влиять?» Уолш нервно дернул чернявой бровью. «Я отделение закрыл, вот и всех делов. Харпера и Перкинса с собой взял слуг ваших опрашивать. Остальным велел никого в управление не пускать. И пускай хоть тараном идут. Максвелла от греха подальше домой отправил, но отца Марка мы с почтением в церковь проводили. Пусть там за упокой души Бесси молится, если уж так добро творить хочет. Ох, а я-то сам зачем пришел, совсем голова дурная не помнит». Хлопнул с размаху он себя ладонью по лбу. «Леди Виржиния, а не глянете ли на запрос? Авось пойдет?» И он протянул мне аккуратно заполненный бланк срочной телеграммы. «Не Эллисон, а Алисон», — механически поправила я, проглядывая текст. «Не выслать нам, а просим содействия или нуждаемся в содействии детектива такого-то. Да, добавьте в конце «по личной просьбе графини Эверсон». «И вы ведь пишете на имя главы управления?» «Да», — растерянно подтвердил мистер Уолш. «Значит, есть смысл указать его имя, мистер Хоупсон. Может, поправки и дополнения лучше записать на обороте?» Не слишком уверенно предложила я. Все-таки мистер Уолш был старше, а не молодые мужчины таковы, что их самолюбие очень сильно страдает, если приходится следовать женским советам. Но возражений не последовало. Кажется, мой титул сыграл роль пьедестала, с которого удобнее вещать прописные истины. В спокойной провинции людей высокого происхождения уважали куда больше, чем в суетных городах. «Вот хорошо было бы! Ох, спасибо за помощь, леди!» — неподдельно обрадовался мистер Уолш. «Уж не знаю, что бы я без вас делал. Верно, и впрямь пришлось бы записать Бесси на несчастные случаи. Похоронить и надеяться на кару небесную для убийцы. А тут, может, и поймаем нечестивца», — добавил он неожиданно зло. «Попадись он мне!» «И пусть ему больше никто не попадется». «И пусть ему... чегось? То есть, что вы такое сказали?» «И пусть ему, убийце, больше никто не попадется», — механически повторила я. Тревожное чувство, не отпускавшее меня с того самого момента, как на пороге кабинета появилась восково-бледная Эвани, кольнуло в сердце острой иглой. «Мне кажется, мистер Уолш, что он убил мисс Доусон не просто из прихоти». Но цели своей не добился. А если так? «Да смиловистятся над нами небеса!» Я кивнула. И впервые за долгое-долгое время, пожалуй, с самых похорон леди Милдред, очертила рукою священный круг. На всякий случай.